Глава 11. Если вы решили составить завещание, не забудьте указать в нем следователя. Поверьте, он это оценит. Утром Максим Григорьевич, чувствуя острую боль в висках и такую же острую боль в зубе, тщательно умывался холодной водой. Вспомнил вчерашний вечер массовика-затейника Ларочку и умылся еще раз. Быстро собрался и поехал в магазин-коллекционер. «А я опять к вам», — сказал Кочкин, заходя в кабинет директора. Лидия Андреевна оторвала взгляд от падающих на экране компьютера фигурок Тетриса и мысленно попрощалась с так и не установленным мировым рекордом. «Здравствуйте. У вас появились еще вопросы? Буду рада помочь». В кабинете царил беспорядок. У двери стоял ящик со всевозможной обувью, а оранжевые и синие коробки громоздились повсюду. «Ремонт или переезжайте?» — поинтересовался Максим Григорьевич, вынимая из кармана свой любимый блокнот и ручку. «Ох!» — махнула рукой Лидия Андреевна. «Вчера пришлось магазин закрывать. Мало того, что кто-то нарушил проводку, из-за чего в двух залах не было света, так еще и трубу прорвало. Подсобное помещение затопило, и пришлось размещать обувь везде, где только можно. Многовато напастей, вам это не кажется странным?» «А что тут странного?» пожала плечами Лидия Андреевна. «Всякое бывает. Я раньше в магазине бытовой техники работала, так там и пожар как-то случился, и нападение. Пьяница ворвался в зал пылесосов и воздухоочистителей и, размахивая куском трубы и бутылкой водки, потребовал 245 рублей наличными и 3 тонны мелкой рыбы для патагонских пингвинок, живущих на субантарктических островах». Максим Григорьевич улыбнулся, представляя себе эту картину, и спросил. «Но вы же сами сказали, что кто-то нарушил проводку. Вы не хотите узнать, кто?» «Думаю, сделать это невозможно. Щиток на улице, его разбили. И как только люди не боятся, что их током ударит, не понимаю. Подростки, наверное, а какой с них спрос? Никакого». «А камеры в вашем магазине имеются?» «Да, 2 на улице, они направлены на подъезд. И в каждом торговом зале тоже по 2». Мысли в голове Кочкина зашевелились. Если посмотреть километры пленки, то, возможно, удастся разглядеть человека, который портит обувь. Хотя с тех пор, как уволился Курочкин, прошло много месяцев, и вредитель, забросив свое пакостное занятие, мог перейти к более страшным злодеяниям. «А могу я посмотреть записи?» — спросил Максим Григорьевич. «Конечно. Вам за какой день?» «За все». «Мы сохраняем записи только за 2 последних дня. Вчера магазин работал только обеда, так что кассет наверняка немного», сказала Лидия Андреевна и стала набирать номер охраны. «А вы, извините, почему этим интересуетесь?» «Кажется, у вашего магазина есть недруг. Хочу поймать его за руку», ответил Максим Григорьевич. Он был ужасно разочарован. Надежда, что кассеты помогут при расследовании, трещала по швам. На пленке были запечатлены только 1,5 дня работы магазина, а это очень мало. Практически ничего. Вряд ли вредитель приходит каждый день, его бы тогда уже давно обнаружили. «Недруг? Странно. Вроде бы никому ничего плохого мы не делали». Брови Лидии Андреевны поползли вверх. «А как насчет конкурентов?» «Обувь у нас недорогая, да и скидками стараемся баловать покупателей, но не думаю, что это кому-то мешает. По соседству обувных магазинов нет, только несколько точек на рынке, но там обувь еще дешевле. Не знаю, даже если бы и были конкуренты, то вряд ли они бы стали портить нам проводку. Не тот масштаб». «Да», — протянул Кочкин, — «вы правы, слишком мелко. Это больше похоже на работу одиночки. У вас есть постоянные клиенты?» «Наверное, но люди не так часто покупают обувь. 1-2 раза в сезон, так что вряд ли они примелькались. Хотя есть и те, кто любит просто погулять по магазинам, посмотреть, что к чему. Многие так отвлекаются от повседневных дел. Чаще это женщины. Но и мужчины в последнее время стали больше интересоваться одеждой и обувью. Жизнь, как говорится, не стоит на месте. А ваши сотрудники не замечали, что кто-то портит обувь, выставленную у вас в зале?» «Нет». Лидия Андреевна опять была удивлена. «О таком мне никто не сообщал. Во время примерок случаются поломки, тут ничего не поделаешь, но чтобы специально. Может быть, мы просто не обращали внимания?» «Может быть, и не обращали», — сказал Кочкин. «А может быть, вредитель все же сменил занятие», — еще раз пронеслось в голове. Разговор с приглашенными администраторами ничего не дал. Они только разводили руками и клялись, что ситуация в залах находится под их неусыпным контролем, и, конечно же, никто не может безнаказанно испортить туфли, сапоги или кроссовки. Максим Григорьевич кивал и очень в этом сомневался. Удобно устроившись в комнате охранников, он закурил и стал смотреть выданные ему кассеты. Женщины и мужчины суетились около полок, примеряли обувь, рассматривали вывешенные в центре зала в сумки, счастливо прижимали к груди оплаченные покупки, изредка ругались и просто разглядывали товар. Через 6 часов у следователя болели глаза и вновь заныл зуб. Чуда не случилось. Ничего интересного на кассетах не оказалось. Жаль, очень жаль. Максим Григорьевич покинул комнату охранников, размышляя, что теперь делать. Почему же маньяк-телефонист так неравнодушен к магазину «Коллекционер»? «Пока непонятно», — пробормотал Кочкин. Перешагнул через лужу, потер правую щеку и посмотрел на подъезд коричневого кирпичного дома с надписью «Ваш стоматолог». Нерв в зубе, чувствуя опасность, дернулся так, что у следователя от боли брызнули из глаз слезы. Мысль, что надо идти к стоматологу, всегда повергала Максима Григорьевича в ужас. В сознании сразу мелькали пахнущие лекарствами длинное кресло и яркая лампа, излучающая матовый свет. Врач обязательно представлялся высоким, худым и лысым, с маленькими хитрыми глазками и тонкими злыми губами. В одной руке он непременно держал длинную ржавую иглу, а в другой — блестящие металлические клещи. Белый халат врача, забрызганный кровью, бесконечно притягивал взгляд и пугал еще больше. Вот такие занимательные фантазии начинали роиться в голове следователя при слове «стоматолог». Максим Григорьевич собрал мужество в кулак, проклял 3 раза Леськин пирог «Вишневый сад» и, молясь об уколе с обезболивающим лекарством, медленным шагом направился к коричневому подъезду. Ступенек, ведущих к бледно-голубой двери клиники, оказалось очень мало. Кочкин не успел попрощаться со всеми родными и близкими. «Здравствуйте!» — обнажив ряд ровных белоснежных зубов, сказала молоденькая девушка, сидящая за столом. «Очень приятно, что вы решили обратиться именно к нам. Что вас беспокоит?» Кочкина сейчас беспокоил только один вопрос. «Где здесь туалет?» Подсознательно ему хотелось оттянуть экзекуцию, и если бы здесь устраивались экскурсии по клинике, он обязательно заплатил бы за 3 часа хождения по этажам. «Где у вас туалет?» — спросил он, держась за щеку. Девушка лучезарно улыбнулась и показала рукой на одну из дверей коридора. Прижавшись спиной к кабинке, Максим Григорьевич около 15 минут уговаривал себя вернуться в приемную. Он старательно напоминал себе, что не раз пули свистели у него над головой, и он при этом не испытывал такого удушающего чувства страха, что он, в конце концов, мужчина, что стоматологи — это не садисты, наслаждающиеся муками пациентов, а нормальные люди, стремящиеся помочь. Аутотренинг сыграл свою роль, и Кочкин покинул убежище. Девушка опять лучезарно улыбнулась и протянула талончик в 22-й кабинет. Поднявшись на 2-й этаж, Максим Григорьевич постучал в нужную дверь и, услышав «войдите», дернул на себя круглую дверную ручку. Врач стоял у окна и аккуратно складывал полотенце. Невысокий, седоволосый мужчина с очками на носу. Халат был чист и бел. Кочкин посмотрел на пол, а затем на потолок. Брызг крови нигде не наблюдалось, да и вырванные зубы не валялись где попало. Он почувствовал себя более уверенно и, обреченно склонив голову, засеменил к креслу. «Что вас беспокоит, молодой человек?» — спросил доктор с интересом, глядя на бледного пациента. «Зуб. — прошептал Максим Григорьевич и указал пальцем на правую щеку. «Что ж, будем лечить!» Эти слова показались следователю приговором. Он зажмурился и открыл рот. «Стоматолог Самуил Потапович привык к тому, что почти все пациенты его боятся, и почти все потом благодарят за проделанную работу. Он взял тоненькую карту, кинул взгляд на имя пациента и посмотрел в окно. «Вырывать будете?» — опасливо спросил Максим Григорьевич, цепившись пальцами в подлокотнике кресла. «Нет, голубчик, это лишнее. Не так уж все и страшно, как вам кажется». Самуил Потапович подошел к шкафу, достал шприц, ампулу и подмигнул Кочкину. Тот сглотнул набежавшую слюну, пообещал себе больше никогда не есть вишневых пирогов и опять покорно открыл рот. «Хороша погодка», — сказал Самуил Потапович, откладывая в сторону опустевший шприц. «В апреле обычно холоднее. У меня дача есть, так рассаду я уже посадил. Рот пошире откройте». «Да не волнуйтесь, Максим Григорьевич. Залепим вашу воронку так, что не нарадуетесь». Кочкин благодарно промычал. Половина челюсти уже онемела, а за щекой лежали два ватных тампона. «Пока я не решил, сколько грядок под зелень выделить. Вроде вещь нужная, но много все равно не съем. Каждый год одно и то же. Думаю, решаю, насажу целое поле, а потом все желтеет. Хоть соседям раздавай. Поливать же надо, а я в Москве в основном нахожусь. Работа держит. Отпуск-то всего 2 недели. Кочкин на этот раз промычал сочувственно. Он и сам бы с радостью отдохнул на природе пару месяцев. Но о таком можно было только мечтать. Самуил Потапович вновь глянул в окно, что-то задумчиво буркнул и вернулся к зубу Кочкина. «Противились, противились, а теперь вон, с коробками из магазина выходят», сказал он и поднял кресло немного повыше. «Не любит у нас народ ничего нового, не признает перемен. А ведь если подумать, то многое во благо. Согласны со мной?» Максим Григорьевич был не только согласен, он был уже счастлив от того, что оказался в кабинете стоматолога. Он даже думал, что стоит при случае чмокнуть Олесю Лисичкину в щеку за ее абсолютное неумение готовить. «В носу щекотало, а это верный признак того, что след найден. Ну же, доктор, давайте, договаривайте начатое!» Кочкин заерзал и замычал, что Самуилом Потаповичем было истолковано как согласие. «Вот и я о том же», — кивнул он. «Протестовали против строительства магазина, а теперь все спокойно. Народ обувь покупает, и все довольны. Я в окно очень люблю смотреть. Особенно, когда дождь, и по стеклу сползают ручейки холодной воды». «Да», — стоматолог задумался и продолжил. «Хотя вояк не так уж и много было. Выйдут, потопчутся и по домам. В таких делах очень важно, есть предводитель или нет. Без предводителя революция невозможна. Как думаете, прав я?» Максим Григорьевич чуть ли не плакал от того, что не может говорить. В голове вертелось огромное количество вопросов. Для поддержания беседы он захлопал ресницами и заурчал. «Вот-вот», — одобрил Самуил Потапович. «Бегал там один мужичок, руками махал, вроде даже подписи у прохожих собирал. Но, видно, вожак из него плохой был. Народ его вяло поддерживал. Демонстрации всего человек из 15-20 стояли. Жалкое зрелище, скажу я вам. Никакого размаха». Закончив лечение зуба, Самуил Потапович заполнил карту, дал рекомендации по ухаживанию за полостью рта, пожелал доброго пути и распрощался с Кочкиным. Но Максим Григорьевич уходить не собирался. Он вышел в коридор, сел в мягкое удобное кресло и стал ждать, когда остатки анестезии растают. Сердце его бешено колотилось, а в носу по-прежнему щекотало. Он сам удивился тому, что даже не заметил, как ему вылечили зуб. Он так внимательно слушал стоматолога, так старательно запоминал каждое его слово, что страх пропал, а сам процесс лечения отошел на задний план. «Что-то забыли или опять сломали зуб?» — спросил Самуил Потапович, когда Кочкин вновь зашел в кабинет. «Нет, мотнул головой Максим Григорьевич и почувствовал, как язык становится более послушным. «Мне необходимо поговорить с вами». Он достал удостоверение следователя и протянул изумленному стоматологу. «Однако», — усмехнулся тот и положил ручку на стол. Самуил Потапович знал немного, но все же полученная от него информация была для Кочкина очень ценной. Раньше на месте магазина находился двухэтажный дом. Некогда это была библиотека при педагогическом институте. Потом за ненадобностью храм литературы закрыли, а на подъезде появилась новая вывеска – нотариальная контора. Вот тогда и случилась первая демонстрация. Мужчина в удлиненной куртке вышел к дому с плакатом, на котором было четко написано требование – разогнать всех нотариусов по лесам и полям и вновь открыть библиотеку. Контора по каким-то причинам так и не распахнула свои двери перед общественностью, и около 8 месяцев ничего интересного за окном стоматологической клиники не происходило. Самуил Потапович даже заскучал. Но одним солнечным днем вдруг набежали рабочие. Воткнули в землю столб с табличкой, оповещающей, что на месте старого дома появится новый обувной магазин «Коллекционер». Работа закипела, а пропавший на время мужчина вновь появился и вновь с плакатом. Собирая вокруг себя кучу зевак, он толкал речи и однажды даже читал стихи. К сожалению, Самуил Потапович лица мужчины разглядеть не мог. Плохо видел вдаль, да и народ все время мелькал. Максим Григорьевич узнал только то, что мужчине по виду было от 30 до 45 лет. Разрыв приличный, что не радовало. Вспомнив о том, что Курочкин, взывая к справедливости, тоже устраивал мини-митинг с плакатом, Кочкин показал стоматологу его фотографию. Но Самуил Потапович отказался брать на себя ответственность в опознании, только покачал головой и сказал: «Не разглядел я его, не разглядел». Дом снесли и в рекордно короткие сроки построили новый, гораздо больше и современнее. Народ потянулся покупать обувь, а о недовольном мужчине никто с тех пор и не вспоминал. Максим Григорьевич поблагодарил Самуила Потаповича и за вылеченный зуб, и за предоставленную информацию, и покинул кабинет в приподнятом настроении. Еще никогда поход к стоматологу не оставлял на его душе такого волнительно приятного осадка. Кочкин хотел немедленно отправиться в педагогический институт, к которому относилась библиотека, но, глянув на часы, отложил это на завтра. Просмотр кассет в магазине плюс лечение зуба заняли почти весь день. Вспомнив, что у него сегодня дежурство у Лисичкиной Олеси, он потрогал языком вылеченный зуб и поспешил к заскучавшей без своего хозяина восьмерке. «Ты все испортила! Как ты могла?» — воскликнула Ника после затянувшегося бойкота, объявленного Леське еще вчера. «Он уже почти поцеловал меня! Это было удивительное мгновение! В моей душе играли скрипки! И я верила, что счастье близко!» Леська, чувствуя, что вина ее безгранична, целый день нервничала, почти ничего не ела и подлизывалась как могла. Конечно, она испортила трепетный вечер своей подруге, но кто ж знал, что у тумбочки отвалится ножка? «Прости, пожалуйста», — взмолилась она, жалобно тряся подбородком. «Я свинья, признаю. Но, с другой стороны, это тебе на пользу. Когда мужчина преодолевает препятствие, он потом больше ценит...» «Боюсь, что такое препятствие, как ты, преодолеть просто невозможно», — перебила Ника. «Не такая уж я и ужасная». «Очень даже ужасная!» Леська демонстративно отвернулась к двери комнаты, а Ника к окну. Каждая затаила обиду, которую в этом столетии ни одна, ни другая прощать не собирались. «Ничего ты не понимаешь!» — сказала Леська после минутного молчания. «Я, может быть, перед смертью...» Она постаралась погромче всхлипнуть. «Хотела порадовать вас! Я сейчас такая ранимая! Каждый день для меня праздник! Пение соловьев, крик чаек, подснежники. Все особенно радует и наполняет душу восторгом». Ника обернулась и посмотрела на подругу. Подозрение, что та от переживания лишилась рассудка, очень ее волновало и расстраивало. И где она подснежники видела? А про Чаек и Соловьев даже спрашивать страшно. «Я ж как раньше жила!» — с упоением продолжала Леська. «Все по кругу, все одно и то же, простых и в то же время удивительных вещей не замечала. Вот тебе редко звонила, здоровьем твоим мало интересовалась. Теперь, конечно, поздно мне сокрушаться. Жизнь прожита, и несколько лишних дней никто мне не подарит». Леська потянула на себя край бежевой скатерки и промокнула уголком сухие глаза. Откинув голову назад, прижала руку к груди и продолжила. «Спасибо маньяку-телефонисту за то, что открыл мне глаза на мир!» Тут Ника увидела в окно вылезающего из машины Кочкина и облегченно вздохнула. Вдвоем терпеть Леську как-то легче. «Следователь идет», — сказала она, направляясь к двери. «Обязательно расскажи ему, за что ты благодарна маньяку-телефонисту. Хотя не надо. Кто знает, может, у Максима Григорьевича слабое сердце, которое таких откровений просто не выдержит». «А ты меня простила?» — торопливо спросила Леська, вскакивая со стула. «Простила», — ответила Ника, полагая, что так будет лучше и для ее собственного сердца тоже. Увидев Кочкина, Леська к своему изумлению запаниковала. В голову полезли какие-то дурацкие мысли, и появилось неумолимое желание отправиться к зеркалу и внимательно изучить свое отражение. «Добрый вечер», — кивнул Максим Григорьевич, проходя в комнату. Ему очень сильно захотелось поделиться с девушками надеждой, что след маньяка стал более четким, но делать этого он не стал. Торопиться не следовало, да и с Олесей Лисичкиной расслабляться нельзя. «Добрый», — кивнула Ника. «Вы чаю хотите? Вы ужинали? У нас есть яблочный компот и блинчики в виде полуфабрикатиков. Я могу все быстренько организовать». «Нет-нет, спасибо». Максиму Григорьевичу очень хотелось есть, но он боялся за свои зубы и к тому же никак не мог побороть навалившуюся неловкость. «Чаю, пожалуй, попью», — подумав немного, сказал он. Все дружно потянулись на кухню. Леська отодвинула в сторону цветок, села на подоконник, искоса наблюдая за суетливыми движениями подруги, взяла в руки журнал и стала водить пальцем по клеточкам кроссворда. Ника заваривала чай, а Кочкин, мечтая о сигарете, смотрел на угол стола, к которому прилипла одинокая рыбная чешуйка. «Шахматная фигура!» — огласила Леська пункт кроссворда. «Слон!» — ответил Кочкин. «Не подходит!» «Ладья». «Правильно. Да чего же вы умный, Максим Григорьевич?» — похвалила Леська, стараясь наполнить голос бескрайним восхищением. Следователь покраснел и обжегся чаем. «Давай еще что-нибудь», — попросила Ника. «Оформление надлежащим образом волеизъявления или окончательное распоряжение имуществом, вступающее в силу после смерти и составленное находящимся в здравом рассудке человеком». «Завещание», — ответила Ника и добавила. «В твоем положении надо знать такие вещи». «В каком это в таком?» — едко спросила Леся, раздувая ноздри. «Но ты же сама 15 минут назад кричала, что жить тебе осталось совсем немного. Разве не так?» «Так. Вот возьму сейчас и составлю завещание». «Ты этого сделать не можешь», — замотала головой Ника. «Это почему же?» «Там же ясно сказано, человек должен находиться в здравом рассудке. Разве такое определение к тебе относится?» «Да чего же ты противная?» «Назло вам всем умру прямо завтра!» «Прошу вас, не ссорьтесь», — мягко сказал Максим Григорьевич. Он улыбнулся и покосился на стопку печенья, но угоститься постеснялся. «Вы правы. Чему нам ругаться?» — подозрительно быстро согласилась Леська. Скочила с подоконника, сходила к комоду, принесла бумагу и ручку и села за стол. Ника заглянула через плечо подруги и увидела, как та посередине листа пишет крупными буквами слово «завещание». Тут же она отстранилась, взяла тряпку и стала с равнодушным видом тереть дверцу шкафа. «А так и писать? Нахожусь в трезвом уме и твердой памяти», — спросила Леська у Кочкина. «Так и пиши». Вздохнул он, размышляя, что хуже. Частушки Ларочки или то, что сейчас происходит и будет происходить на его глазах. Олеся стала торопливо писать вступительный абзац. Через три строчки поняла, что устала, но все же решила довести начатое дело до конца. «Эдику я завещаю видеомагнитофон», — начала она перечислять. «Сестре, если она, конечно, приедет из Канады на мои похороны, свою половину квартиры. Первому бывшему мужу — фотоальбом. Второму бывшему мужу — гладильную доску и форму для выпечки 26 сантиметров в диаметре, которую он же сам мне и подарил». «Что-то ты второму слишком много оставляешь», — забеспокоилась Ника, отрываясь от шкафчика. «Вениамину и формы хватит». «Ему больше всех со мной досталось», — справедливо вздохнула Леська. «Пусть уж после моей смерти поймет, каким хорошим человеком я была». Ника поджала губы, а Максим Григорьевич все же взял с тарелки печенье, полагая, что в предсмертной суматохе это останется незамеченным. «Так», — задумалась Леська, — «кто там еще остался?» «Как кто?» — возмутилась Ника. «Обо мне ты что, забыла?» «Да-да, Вероника Кирюшкина. Помню, помню», — мстительно протянула Леська. «А имущество, к сожалению, закончилось». «Как это закончилось?» — подбоченись выпалила Ника. «А Форд?» Качнувшись на стуле, помахав в воздухе ручкой, Леська внимательно посмотрела на Кочкина. Представила, как подруга сейчас взорвется, и спокойно сказала. «А Форд я завещаю Максиму Григорьевичу, прекрасному и умному человеку, день и ночь спасающему меня от маньяка. Так и запишем. Кстати, товарищ следователь, если меня все же убьют, то вас наверняка обвинят в умышленном бездействии ради получения иномарки». Ника вытащила из ящика широкий кухонный нож и многозначительно повертела им в руках. А Кочкин, подавившись печеньем, так закашлялся, что лицо его посинело, а голос осип.